но она есть также зияние самопревращения, которое вбирает в себя все сущее и скрепляет вовек несходное, подобно тому, как огонь пожирает хворост. Значение последнего образа, введенного в китайскую традицию самим Джуанзи, уточняется в позднейшем даосском трактате «Гуань Иньцзи», где читаем: «Одна искра огня может спалить все деревья в лесу, но когда деревья сгорят, где пребывать огню? Один мельчайший перерыв пути может обратить в небытие всю тьму вещей, но когда исчезнут вещи, где пребывать пути?» Идея событийности вещей предполагает присутствие в каждом явлении необъективируемой, чисто символической глубины. Если сущее есть круговорот вне времени и пространства, оно заявляет о себе лишь в контексте потери и предвосхищения. Его всегда уже нет или еще нет. В таком случае всякое событие приобретает характер возвращения к себе, фань, которая в самом деле подобна молниеносному прыжку скакуна через расщелину или промельку луча в щели. Любимые образы Джуанзи. В этом сокровенном кольце пути все приходит даже прежде, чем обретет свой зримый образ. И поэтому в нем все является по своей противоположности. Бездонная глубина неба скользит на плоскости земли. Бесплотность духа отсвечивает вещественностью материальных форм, и все противоположности — семя и плод, день и ночь, жизнь и смерть и тому подобное — взаимно обусловливают свою самобытность. Как говорит Джуанзи, жизнь не оживляет мертвое, смерть не умерщвляет живое, но в круговороте пути каждое превращение знаменует акт собирания в открытости бытия, так что здесь все сущее возвращается к себе. «Существует, — говорили даосы, — источник, из которого ничто не вытекает, и путь, который никуда не ведет. Но речь идет также о причине, которая, будучи всеобщей средой в пространстве событийности, сама является следствием. А потому, согласно древней даосской сентенции, существует и дерево без корней. Эта причина следствия может стать отправной точкой каждого явления, но она не излучает свет, не выражает себя, а наоборот поглощает всякий свет и себя скрывает. Действие пути, согласно Джуанзи, есть ускользание свертывания, вэй-и. От того же великий хаос, неизменно уклоняясь от самого себя, превосходит не только явление, но и принцип, управляющий явлениями. Он именно предвосхищает все формы, предоставляет всему сущему свободу быть и потому неотличим от бесконечного разнообразия форм в мире. Теперь мы можем понять, почему самопревращение у Джуанцзы реальность совершенно безусловная, воплощающая предельную определенность бытия и потому внушающая безупречное доверие Синь. Самопревращение — это небесный импульс Тяньцзы, которым удостоверяется сама бытийственность бытия. Если понятие пути в даосской традиции относилось к символическому круговороту событийности мира, то сила бытийствования, бытия, обозначалась у даосов термином «де». Для Джуанцзы «де» — это предел динамической цельности индивидуальной жизни, в которой приводятся к полноте и согласию ее разнообразные и даже полярные качества. Поэтому «де» есть начало собирательное, и его вершина — это небесное согласие, охватывающее весь мир и присущее лишь истинному правителю. Дары «де» сокровенны и спонтанны, ибо они неотделимы от действия небесного импульса жизни, поскольку сила «Д» есть равнодействующая всех сил в любой ситуации, она предстает как своеобразное противотечение видимых тенденций. Его истинный прообраз — факт данности или, точнее, заданности нашего телесного бытия в мире. Именно тело делает возможной интуицию полноты и универсальной полезности существования, занимающих столь важное место в мировоззрении Джуанцзы. Даосский мудрец не ищет идеальных, умозрительных схем действительности. Он просто оберегает полноту бытия, верив все сущее беспредельной открытости перемен. Примечательно, что в этой метафизике имманентности ключевую роль играет понятие вещи «у». Как явствует из древних канонов, термин «вещь» первоначально обозначал «жертвенное животное», то есть тот самый символ истинной жизни, который послужил в Древнем Китае главной посылкой философемы пути — превращение всего сущего.